Глава 11. Получив первый новый костюм, делающий ее более женственной и подчеркивающий достоинство, она, взяв свою заветную бумагу, выданную цесаревичем, снова пошла к Ланьеру. На этот раз в кабинете был только он. «Капитан, мы так и не поговорили. Проходите, садитесь. Я правильно поняла, что ваш взнос на Орионе не одобрили и не поняли?» Мужчина устало кивнул. Зоя вздохнула. «Но ведь они не правы». Ланьер только горько усмехнулся. «Знаете, Кэп, вы молодец», — уверенно произнесла она. «Правда, вы рассмотрели ситуацию со всех сторон и приняли решение. Да, оно непривычно для ваших сограждан, но вы не у себя, а плесень эту можно получить только здесь. Они должны это понять». «Может, и поймут. Но меня уже отстранили от торговых взаимоотношений, я теперь просто перевозчик». «А Редмонд? Он же умный, если он докажет, что вы поступили верно». «Не знаю. Он думает так же, как совет, что нужно было просто надавить и требовать». «Да что вы говорите? Ну-ну, вот так специалист. Не везде напролом пойдешь. Смотрите, у меня есть бумага от его высочества, и дали ее после того, как вы заплатили. Вот с помощью этой грамоты можно надавить на нерадивых поставщиков, а без нее у Редмонда будут проблемы. Я ведь все узнала о вашей плесени, уж поверьте!» «Самые заковыристые сложности еще впереди». «Надо отдать грамоту Редмонду». «Да сейчас!» — возмутилась Зоя, прижимая свиток к груди. «Во-первых, она именная. Во-вторых, пусть сам на практике проверяет свои надавить и требовать. Лучше устройте так, чтобы я была рядом с ним». «Это невозможно». «Ланьер, придумайте что-нибудь. Я буду отстаивать ваши интересы. Не сдавайтесь, это битва». «Зоя, о чем вы?» «Как о чем? Посылая сюда, вас снабдили недостоверной информацией. Вели в заблуждение, дали предвзятого наблюдающего. Как только вы нестандартно поступили, вас сразу убрали. Это же заговор!» «Зоя Павловна, у нас не бывает заговоров. Это пережиток», — мягко улыбаясь, произнес прописную истину капитан. «Святая простота», — покачала головой очаровательная в своей воинственности гостья. Впрочем, у нее своих забот хватает. По личным мотивам она должна быть рядом со специалистом. Ни о чем не договорившись с расстроенным капитаном, она пошла в обеденную зону, где увидела садящегося за стол со своим напитком Редмонда. Подтянувшись, изображая легкость и беззаботность, Зоя подошла к нему, улыбнулась, подняла стоявший на столе бокал, подстелила под него кружевную круглую салфеточку, которыми она запаслась в каюте именно для этих целей, и вернула бокал на место. «Так красивее и эстетичнее», — весело пояснила она свои действия и, слегка виляя задом, ушла. Как только скрылась из поля зрения, так сразу прилипла к декоративному квадратику окошечка и стала подглядывать. Специалист хмурился, но скорее от того, что скрывал свою растерянность. На него смотрели другие члены экипажа и ждали, как он поступит. Вот его рука потянулась вытащить кружок ткани, нарезанный в виде снежинки, но в последний момент остановилась, и он продолжил пить, ставя бокал на предложенную салфетку. Быстро выпил и пошел на выход. Зоя бросилась бежать, чтобы ее не застукали. Бежала и сияла просто потому, что он не выкинул ее салфетку. Остаток дня она потратила на шпионскую деятельность. Желающих ей помочь, благодаря распространившейся сплетне об истинной паре, было много, и Зое удалось еще несколько раз попасться ему на глаза. Утром она собиралась лететь вместе с Редмондом в зону добычи плесени. Из консультации специалиста ей было известно, что добытый материал может храниться без особых условий всего несколько часов. Дальше идет порча, усушка, понижающее качество и умирание. Но добытчик за это ответственность не несет. Он достал, сдал, а дальше не его дело. В этом моменте Зоя, как специалист, да и любой землянин, видела подвох. Но когда она рано утром стояла улыбающаяся, то ей также приветливо улыбнулись и захлопнули перед носом дверь катера. Редмонд улетел, она осталась. То ли бросаться вдогонку на своем транспорте, то ли обиженно ждать. «Ай, ладно, ткнись носом сам», — разозлилась и обиделась Зоя. День проходил в выслушивании профессора, как его любят, ценят, обожают, какая он теперь важная личность. Скучающей Зое хотелось его погладить, посидеть рядом, слушая его урчание, но тогда надо было спускаться на планету, но двигаться не хотелось. Ею завладела апатия. После обеда, даже не вечером, вернулся супер-пупер-специалист. Несколько человек Зои тут же доложили, что он промчался, как ветер, пышущий негативом. Вот тут она жила, забегала, думая, что надеть, как проявить себя. Выждав время, она заняла позицию в обеденном зале. Подошедшая девушка-врач шепнула, что специалист у капитана, туда же пригласили второго помощника. Зоя ждала. Вскоре ей подали знак, что Редмонд идет. «А что делать-то?» — заметалась она. Зоя подскочила, подошла к автомату выдачи коктейля прямо перед носом у мужчины, ввела его имя и... «Я подам вам еду, садитесь!» Подхватив бокал, с достоинством понесла его к столику, где накануне сидел мужчина. Вытащила из кармана салфетку, поставила бокал и, задержавшись на секунду, отошла в сторону. Присесть ее не пригласили. Она, как умело, показала свой интерес к нему, более навязываться не стала. Помявшись в сторонке, не зная, как далее поступить, Зоя все же покинула обеденную зону и помчалась к капитану. «Ланиер, можно к вам?» Просовывая голову, жалобно попросилась она. «Заходите, вы же за новостями?» «Вы догадливы», — улыбнулась посетительница. «Зоя, это правда насчет истинной пары? Вы уже знаете? Интересно, есть кто-нибудь, кто не знает?» «Не знает Редмонд и мой смотрящий», — не без некоторого довольства ответил капитан. «Вы тогда плакали поэтому?» «Да», — не справилась с эмоциями. «А сейчас как?» «Вроде ничего. Вижу, что мой мужчина, но в душе больше нет бури. Зато замечаю, что он тот еще мухомор. Думаю, что благородное упорство в нем на грани со слиной и упертостью. Еще мне кажется, что он не уважает женщин», — задумчиво произнесла Зоя. «Ну, это вы зря», — бросился оправдывать специалиста Кэп. «К женщинам Редмонд относится с уважением. Никогда на него никаких нареканий не было. Орионец он непростой. Но и работа у него сложная». Зоя только улыбнулась. «Ланиер прекрасный, чистой душой инопланетянин. Ему даже сложно заподозрить кого-то в чем-то недостойном. Не расскажете, как у него дела?» Капитан потер рукой лоб. «Только потому, что вы можете помочь и имеете отношение ко всей этой торговле», — нехотя пояснил он. «Несостыковка там получается. Все вроде готовы выполнять свою работу. Наш объем добывающий берется предоставить в течение 5 дней. Тот, кто перевозит, говорит, что в контракте обговорена только одна перевозка. Спрашивается, где хранить добытое, пока не наберется полный объем. Если на простых складах, то полезными останутся не более 20% живого, годного сырья. В общем, все готовы работать по контракту, никто не отказывается, но для нас это колоссальные потери. А если мы начинаем подгонять условия под реальные обстоятельства, то и тут нам отзывчивые миндобаранцы могут пойти навстречу, только просят доплатить, что идет вразрез с нашими нормами работы. Вот такая ситуация. Зато теперь специалист может подтвердить, что здесь не все так просто. Подытожила Зоя, внимательно слушавшая капитана. Да, в какой-то мере я оправдан. Силах, мой смотрящий, получил предупреждение о поспешности вынесенного мне порицания. Но я думаю, он прав, что вызвал сюда подмогу, признался Ланиер. Зря вы так о себе, капитан. Во всем разобрались бы. Вы не были готовы к тому, что вас ожидает, но таким хитростям, что здесь процветают, никто не учит в теории, только на практике. Может быть. Ну а вы что будете делать? Помогать, что же еще? Улыбнулась Зоя. «Вы говорили Редмонду о наличии у меня грамоты?» «Он немного странно реагирует, когда я говорю о вас. Успел только сказать, что вы могли бы помочь, но...» Ланиер развел руками, не зная, как продолжить. «Но это же прекрасно!» — воскликнула гостья. «Вы понимаете?» «Нет, честно говоря, не очень», — покаялся Кэп. «Меня уже знают, отличают от других, и я явно вызываю какие-то эмоции. Это прогресс», — наставительно произнесла собеседница. Я хочу с ним поговорить. Как вы думаете, где удобнее это сделать? У него в каюте или на нейтральной территории?» «В выделенном Редмонду помещении есть кабинет, поэтому уместно будет зайти к нему», — подумав, ответил капитан. «Вас проводить? Я все равно иду в ту сторону». «Да, лучше мне показать, боюсь заблудиться, если действительно это вас не затруднит», — попросила Зоя. Поднявшись на гостевой этаж, где раньше обитали девчонки, летевшие на конкурс, капитан, пожелав удачи, удалился по своим делам. Отчаянно смущаясь, словно девочка, Зоя постучала. Ей что-то ответили, но, не поняв, снова постучала. «Да я же кричу, открыто!» — раздраженно начал рычать мужчина, но, видя, кто перед ним, на конце фразы стих. Приветливым он не выглядел, может, даже наоборот. «Что вы хотите?» Не приглашая, с порога, словно он не принадлежит самой тактичной расе орионцев, спросил хозяин каюты. Зоя отлично поняла, что ей не рады. Это в ее ситуации больно ранило. Но также она понимала, что, проделав такой путь к своей судьбе, ничего соразмерного в плане обращения на себя внимания она не сделала. «Подумаешь!» В столовке салфеточку подложила. «Надо пытаться еще раз и еще познакомиться, пусть тогда и фыркает, если она не по нраву». «Здравствуйте!» Улыбнулась, взяла паузу, чтобы услышать ответное приветствие. «Здравствуйте, что вы хотите?» Не смягчаясь, повторил он вопрос. «Я по поводу контракта. Его императорское высочество выдал мне именную грамоту, которая должна помочь в организации поставки плесени». «Давайте», — протянул руку. «Именная», — с нажимом произнесла она, — «выдана мне именная грамота. Я готова составить вам компанию и протекцию, возможно, завтра, если не изменится мое настроение». Повернулась и ушла. Любовь любовью, но Зоя не привыкла к такому отношению. Трудно. Пусть не красавица, но мужчины старались ей понравиться, вызвать ее замечательную улыбку. А тут хам какой-то, расстроившись, думала она. Почему он так с ней? Ведь он ее совсем не знает, или потому что она землянка? Но он почти всю свою жизнь общается с другими расами. Вот если бы он ей сказал: «Зоя, ты замечательная, но мне не подходишь», она бы отступила. Да, было бы грустно, жаль, но ушла бы. Она вздыхала искренне и как никогда понимая все муки мужчин, которые ухаживают за капризными девушками. Сейчас она на их месте, и сколько же надо терпения. «Постойте, завтра с утра летим вместе», — услышала вдогонку. «Вредный тип». Зоя даже не повернулась, но рано утром, принарядившись, с коробочкой печенья в руках, стояла и ждала. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала она, как будто и не было вчера никаких неприятностей и колкостей между ними. Удостоилась внимательного взгляда и ответного приветствия. Летели всю дорогу молча. Зоя прилипла к окну, демонстрируя недюжинный интерес к песчаному ландшафту. На самом деле смотреть больше было некуда, только если уставиться на Редмонда. Когда они прилетели, то застали умилительную картину. В небольшом оазисе на коврах и горе подушек мирно попивали чай, ответственный за добычу и не менее ответственный за доставку. «О, дорогой, присаживайся!» — обрадовались они, приглашая присоединиться к посиделкам. «Какую красавицу привел, ее тоже усаживай. У нас есть сладости, есть сладкое молоко», — продолжали хлопотать хозяева подушек. Редмонд сел, не подавая Зое никаких знаков, что ей делать. Стоять было неловко, и она опустилась на колени, усаживая зад на пятки рядом с напарником. Установилась тишина. Ответственные лица потихоньку прихлебывали местный чай. Специалист по конфликтам давил тяжелым взглядом. Зоя схватила засахаренный фрукт и, глупо хихикнув, сияя, кусала его крохотными кусочками. Желание Редмонда удавить ее было ощутимым, но землянка прекрасно знала, что делает. Предоставив ему в действиях первую скрипку и поняв, что он устранился, она начала действовать, как привыкла. А когда ей одной приходилось находиться среди кучи мужиков, да еще если было неизвестно, как они поведут себя, когда она будет продавливать их, то она улыбалась, смеялась, шутила и гнула свою линию, добиваясь того, что ей нужно. «Уважаемые, а у нас вот что есть!» Радостно восклицая, Зоя предоставила грамоту и, ставя на импровизированный стол, коробочку с печеньем. Миндобаранцы пробежали глазами по грамоте, оценивающе посмотрели на женщину, и добывающий, приняв решение, воскликнул. «Что же вы, надо было сразу показать! Все сделаем, прямо сейчас начнем, все будет!» Глазки сияют, улыбается не хуже землянки, радостно и счастливо. Рядом перевозчик кивает, подтверждая каждое слово, и пытается превзойти в улыбчивости. «Ах вы, засранцы!» — ласково подумала Зоя. Несколько раз она на земле попадала в эту ловушку. Ей улыбаются, объясняют, что последний раз привезли охлажденные куры в замороженном виде, которые мало того, что заморожены, так еще при тайне теряли вес в четверть. Она верит, ведь все так искренне. Слова, уверения, мамой клянусь, и в следующий раз опять обстоятельства. То с мукой, влажность не та, фирма другая, еще разик просеять надо, чтобы было все в порядке, то фрукты зеленые, которым осталось полежать всего недельку, и всему есть оправдание, уверение. А ведь если заказ возвращаешь, то работа встает, поэтому слушаешь, споришь, зажимаешь в деньгах, договариваешься, ведь новый поставщик тоже с выкрутасами будет. И ничего, кричали, ругались, но работали. «Уважаемый Нурбек, госпожа», — подсказал добывающий. «Уважаемый Нурбек», — просияла Зоя, — «вы просто чудо! Я обязательно доложу о вашем усердии его императорскому высочеству. Сколько времени потребуется, чтобы набрать необходимый объем? «Ну, если постараться, а мы будем очень стараться, то за двое суток сможем». Сверля красавицу-инопланетянку честными глазами, ответил добывающий. По словам консультанта, предоставленного Хохшеном, нужный землянам объем теоретически, если напрячься, то за двое суток собрать можно, но большая вероятность, что половина будет сор. Как при сборе брусники клюквы не руками, а специальным агрегатом, провела для себя аналогию Зоя. «Ай, какой вы умница, прямо душка!» — захлопала в ладоши счастливая обладательница грамоты. Ей снисходительно улыбались. «Есть у вас где хранить сырье, ведь оно хрупкое?» «Найдем для такой красавицы». «Вон, Бадри подключит свою систему охлаждения и влажности в транспортных вагонах и продержится там плесень, как миленькая». Редмонд угрюмо посмотрел на Бадри, у которого, оказывается, есть такая система, да еще и в рабочем состоянии. Зоя совсем развеселилась. «Как замечательно все выходит! Значит, я приглашу проверяющего ровно через 2 дня». «Какого проверяющего, уважаемая?» Все еще улыбаясь, спросил добывающий. «Разве я вам не сказала? Его величайшее имперское высочество лично заинтересован в точном, быстром исполнении его повеления и выдал нам проверяющего. Он проверит, что вы нам добыли, примет вашу работу, отчитается лично». Пальчик Зои указал ввысь. «Потом...» — она повернулась к перевозчику. «Чистый живой материал принимаете вы. Довозите до корабля, отчитываетесь и получаете удовлетворение от хорошо сделанной работы. К сожалению, не могу сказать, что будет, если на каком-то этапе сделка сорвется. Его высочество сказал, что это не для моих ушек». Миловидная красавица, все так же улыбаясь, рассматривала торговых оппонентов. Они думали. «Как здорово, уважаемый Нурбек, что вы придумали хранить добытое в специально подготовленном транспорте. Не придется осматривать склады», — напомнила Зоя. «Может, и придется. Возможно, добыча потребует большего времени. Слишком жарко, рабочих мало, техника не вся готова, да и вообще процесс это непростой», — все увереннее перечислял Нурбек. «Да», — посочувствовала Зоя. «Так мы можем помочь, у нас же транспортник, да, Редмонд?» До сих пор молчавший специалист посмотрел на женщину, в своем ли она уме, но поддался, кивнул. «Вот, раз для вас это сложно, то мы поможем, не бросим партнеров. Можете спокойно добывать, а мы здесь примендобарабанимся, приземлимся и погрузим все. «Но позвольте, как же вы примендора...» «Как же вы сядете? Ведь наша планета может и с орбиты сойти, не говоря уже о том, что при вашем взлете разработки здесь придется закрыть». «Не волнуйтесь, если ваша плесень погибнет, мы своей поделимся», — уверила Зоя. «Зато столько проблем долой! Бадри вообще напрягаться не придется». Миндобаранцы пытались понять, разыгрывают их или нет. «У меня грамота!» Снова помахала важной бумагой у мужчин перед носом Зоя. «А рядом не капитан корабля, а специалист, работающий в экстремальных условиях, отчаянный орионец», — с гордостью произнесла она. «Уважаемая Зоя, позвольте мы поговорим с вашим специалистом, а вы пока тут посидите, покушайте». Кряхтя, мужчины начали подниматься, подозрительно посматривая на улыбающуюся прелестницу. «Да-да, конечно, поговорите. Но помните, у меня много идей, как вам помочь, и я всегда рада приложить усилия», — бросила вдогонку Зоя. Придирчиво осмотрев, что разложено в качестве угощения, она поморщилась. От сладостей сплошная сушь во рту. Сейчас бы она как кот сушеной соленой рыбки пожевала бы, запивая пивом. Под многослойной одеждой не видно, что вся нижняя блуза мокрая от пота, настолько тяжело ей далось представление. Слишком большая ответственность. Но, кажется, они готовы договариваться по-настоящему, лишь бы Редмонд понял. Редмонд понял, что его спутницы действуют по плану, шажками подбираясь к цели. Он, не зная, чем поддержать, сидел молча. Только когда она предложила опустить то ли весь гигантский корабль сюда, то ли часть, у него появились сомнения в ее адекватности. Но, видимо, миндобаранцы знали о возможностях орионского корабля лишь в общих чертах, поэтому поверили и испугались. Редмонд был наслышан, что покойная императрица еще не так могла чудить. Именно последний ее проект, где жители должны были ежедневно съедать по кусочку гриба счастья и восславлять ее, помог перейти ей досрочно в мир иной. Так что Зоя со своей грамотой и дебильной помощью для них покруче монстра выступила. Впервые ему стало смешно. Ее будут бояться, а она даже не понимает, как удачно наступило им на больное. Дальнейшее обговорили продуктивно. «Зоя Павловна», — обратился он к ней, — «нам пора». Она ухватилась за поданную руку, поднялась, пытаясь взглядом спросить, как дела. Неуловимым прикрытием глаз ей подсказали, что все в порядке. Зоя, благодаря за гостеприимство, пошла рядом со специалистом к катеру. Уже усевшись, он спросил: «Скажите, проверяющий будет от цесаревича?» «Ну, можно попробовать договориться, чтобы он появился. Возможно, пообещать ему благодарность», — извиняясь, оправдалась Зоя. «Я так и думал. Обойдемся своим знатоком. У нас есть ответственный за подготовку помещений и условия хранения плесени. Он и проверит. Вы их достаточно запугали». Неожиданно улыбнулся мужчина. «Да, вы молодец». Зоя чуть снова глупо не расплакалась в его присутствии. Так неожиданно приятна была его похвала. Так он сам преобразился, когда улыбка осветила его лицо. И вообще такая ответственность, напряжение. Но она сдержалась. «Спасибо. Не забудьте про Ланиэра. Личность, не боящаяся брать на себя ответственность в сложных ситуациях, не так часто встречается на просторах жизни. Не губите его карьеру», — совсем уж тихо и просительно закончила Зоя. Казалось, Редмонда удивила ее просьба насчет капитана. То ли он давно не вращался в кругу благородных орионцев, то ли еще что, но давно его никто не просил за другого, постороннего. «Вы с Ланиэром любовники?» — неожиданно спросил он. Зоя, как пробка из шампанского, выскочила из своих терзаний и переживаний. «Да вы что? Он же мальчишка совсем!» «Неужели? Дайте посчитать. Он лет на 15 старше вас», — язвительно опроверг восклицание Редмонд. «Вот что ей ответить, если Ланиэр стоит у нее на уровне студента-дипломника, Лаада, упавшего в обморок при виде убийства будущего разумного существа в целях поедания?» «Ну, вы все выглядите значительно моложе, к тому же академические знания, без жизненного опыта это...» «Не знаю, как сказать, чтобы вы не обиделись. Умные дурачки. Я понимаю, что мне до вашего ума знаний, как микробу до кота, и все же жизненный опыт помогает мне конкурировать, в некоторых ситуациях считать себя старше. Вот». «Я вам объяснила свою позицию», — не удержалась, добавила. «Понимаете, как знаете. Ваши вообще причисляют меня к неразумным существам Вселенной, так что с меня и взятки гладки». Больше они ни о чем не говорили. Долетели и разошлись по каютам. Зоя обдумывала сложившуюся ситуацию. Заметил ли ее Редмонд? Вроде заметил. Достаточно ли это для принятия им какого-то решения? Наверное, нет. Зоя представила себе крутящегося пару дней возле нее мужчину, и как она должна догадаться, что он ждет либо ее одобрения, либо она должна его прогнать. Она бы пока не обращала на него внимания. Значит, надо активнее выразить свою позицию и чаяние. Но как? К еде он не притрагивается, а как было бы хорошо его вкусно накормить?